Так точно, Анисан. Он тут же поднялся. Митильд, я прострелила взглядом падшую, робко стоящую в уголке, по моему сигналу. Пэ поняла. Та резко закивала. Только старикан подошел к Фриду и потянулся к его шее. Тот резко поднял голову и всмотрелся ему в глаза. Только у меня есть одно условие. Хаэм. Тот прищурил глаза. Говори. Да нет, ничего особенно. Он пожал плечами. Снимите ошейник, и я вам скажу. Хаэм. Тот лишь усмехнулся на его заявление. Коснувшись пальцем моего шедевра местного производства, тот мигом распался на две части. Ну и, твое условие. Посмотрел он Фриду в глаза скучающим взглядом. Так смотрит только на мертвецов, до которых тебе нет дела. Отправляйся обратно в ад. Внезапно маленький тонкий цилиндр появился меж его глаз, а в следующую секунду. Шу. Пространство озарила ярчайшая вспышка света, которая грозила выжечь глазные яблоки, а ужасный ноющий звук впился в уши подобно игле. Небось демону, под носом у которого все это произошло, показалось, будто бы сама Баньши впрыснула долю своей особой силы в его мозги. Старикан, зажав уши от жуткого оглушительного воя, потерял ориентацию на долю секунды. Даже демону подобного уровня потребуется какое-то время, чтобы отойти от светошумовой гранаты, взорванной прямо у него под ухом. И в этот момент открылись два портала в воздухе. Гигант в темных доспехах появился в 10 метрах над его головой и тут же камнем рухнул на старикана. Бум! Тот с таким грохотом на него обрушился, что даже земля пошла трещинами. Руки, подобно стальным балкам, зажали его с титанической силой, не давая двинуть даже мускулам. А! Раздался истеричный крик. Пламя всколыхнулось подобно урагану, скрыв две фигуры в центре огненного тайфуна. Доспехи Иши постепенно приобретали красноватый оттенок, раскаляясь все сильнее, но тот со всей силой продолжал удерживать его, зажав в тиски и продолжая высасывать его силу. «Иши!» — выкрикнула я, и рука погрузилась в пространство рядом. Услышав мой сигнал, тот рывком оттолкнулся от земли, и два тела вылетели из огненного вихря прямо в сторону глупо хлопающего глазами Диадору. В этот же миг послышался оглушающий взрыв, раздавшийся вместе сцепления двух фигур. Иши резко отшвырнула в сторону от старикана. Тот наконец освободился от его хватки. Однако, было уже поздно. Ку-ку-ку. Здоровенное шестиствольное дуло моей любимицы, размером больше, чем моя хрупкая талия, появилась у меня в руках. Шесть хищных стволов уставились на две фигуры на земле. А спустя мгновение барабан начал свой смертельный пируэт, и лишь две пары расширенных в ужасе глаз, подобно спутниковым тарелкам, уставились на меня. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Миниган 134, Мини закрутил свою смертельную карусель, и лишь два безумно счастливых хохота можно было расслышать через эту величайшую симфонию. Угадайте, кому они принадлежали? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Два голоса сплелись в своем безумном, но без сомнений душетрепещущем дуэте. Однако, неожиданности случаются, и часто все идет не так, как нам хочется. Сколько раз я убеждалась в этом и сколько еще раз это будет повторяться. Ведь такие вещи, как закон Мерфи, закон подлости или закон бутерброда, постоянно случаются. И этот раз не был исключением. Внезапно мое плечо прошила острая боль. Поддерживающая ствол рука дала осечку, и пулеметная очередь, лишь на долю секунды задев свои основные цели, пропалала тропинку вдалеке, изрешетя половину сцены. С силой стиснув плечо, я обернулась, обещая погрузить в пучины ада то ничтожное создание, что посмело прервать мое величайшее выступление. Вот только, черноволосая девушка с короткой стрижкой и в элегантных очках пронзительным взглядом уставилась на меня. Ее взгляд, могу поклясться, мог прожечь во мне дырку. Однако меня это не сильно волновало, ведь меня волновал совсем другой вопрос, крутившийся в моем сознании, а также он являлся причиной того, что холодный пот внезапно пропитал всю мою униформу. Что ты тут делаешь, Сона? Примечание к части. Фух, ну что же, автор что-то сегодня упорился, настрочил за сегодня аж в районе 50 знаков. Это немало, я вам скажу. Ну что же, наслаждайтесь. Не забываем восхвалять автора, высказывая, какой он замечательный, а также отписываться о впечатлениях и том, как вам сюжет и развяз замеса. ХД. З. И. Эх, себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну почему люди такие равнодушные, ведь отписываются максимум 5% аудитории, благодаря которым я и держусь. Вообще кошмар, откуда автору брать вдохновение великого ударника как сегодня, ходе только с вашей помощью. Танька. Глава 13.4. ЧТ. Какого? Почему она здесь? Зрачки расширились в шоке от осознания происходящего. Я не могла понять, как она оказалась здесь. Из всех людей в этот момент, в этом самом месте самая нежелательная личность появилась перед моими глазами. Мне было плевать на всех остальных, включая рыжую буренку, однако игнорировать ее присутствие я не могла. Плохо дело, если Леви Чан узнает. Но стоп, что она вообще тут делает? Хеда-сан, я поверить не могу, что передо мной действительно ты. Что это значит? Не хочешь ничего мне объяснить? Выпалила она, буравя меня взглядом. Челюсти с силой сжались, выдав треск зубов. Я убрала свою красавицу, мини-крошку обратно в инвентарь и лишь задала прежний вопрос, ответив тем же взглядом, что ты здесь делаешь, Сона. Не помню, чтобы давала свое разрешение на такое фамильярное отношение. Она нахмурилась на мое заявление, однако ладно, это сейчас не важно. Хеда-сан, думаешь ты действительно в положении, чтобы задавать вопросы? Отвечай немедленно. Что происходит? Кто ты? Она повысила голос, делая особый акцент на последнее слово. Я лишь криво усмехнулась, смотря на ее заявление. Молчишь. Лучше тебе все-таки ответить, Хеда-сан. Это в твоих же интересах. Если не ответишь. Ее глаза опасно прищурились, а на ладонях засверкали голубоватые всполохи магической энергии. Если не отвечу, то что? На устах показалась ироничная ухмылка. Жаль, Хеда-сан, я думала, как одноклассники мы могли бы решить этот вопрос мирно. Если бы ты просто сдалась и признала свои ошибки, то для тебя еще оставался бы шанс выйти из этой ситуации с минимальными последствиями. Однако, мало того, что ты атаковала мою сестру, так еще ни капли не раскаиваешься. Так что ты меня вынуждаешь. Формировавшийся поток энергии в ее руках внезапно приобрел материальную форму. Потоки воды, собравшиеся будто из воздуха, соединились в единую сферу. Пыша. Внезапно поток воды под сильнейшим давлением выстрелил в мою сторону. С моим текущим взвинченным восприятием я будто в замедленной съемке наблюдала, как струя убийственной мощи несется ко мне. В обычной ситуации, это возможно и заставило бы меня понервничать, так как силу потока, а также его скорость нельзя было недооценивать. Однако сейчас, по сравнению со скоростью одного старикана, этот поток плелся не быстрее муравья. К тому же было еще две причины, почему я совершенно не чувствовала от него угрозы. Первая была до ужаса банальна. Сона, все-таки она слишком мягка и наивна. Поток несся по направлению к моему плечу. Очевидно, что она не стремилась нанести мне существенных повреждений. Даже в такой ситуации она не хотела моей смерти. И это несмотря на то, что я совсем недавно на ее глазах распылила черепушку ее сестры. Если честно, в своем благоразумии, привычке держаться правил и контроля эмоций Сона мне была даже симпатична. Пожалуй, за эти качества, она была человеком, которого я больше всего уважала из всех встреченных мной здесь. Однако сейчас не до сантиментов. Поток, почти за мгновение преодолев, разделявший нас сотню метров, уже был на расстоянии вытянутой руки. Но я лишь протянула ему навстречу ладонь. Заметив мой жест, шок отразился в глазах Соны. Небось думала, что я останусь без руки. Однако, пыша, легкий жест ладонью, укутанный золотистым блеском, и поток резко отклоняется. Бум. Через долю секунды послышался взрыв. Поток, отклонившись в сторону, пролетел мимо меня, разрезав уже полураскуроченную сцену напополам. Я лишь ухмыльнулась, смотря на полуоткрывшийся ротик Соны. Неверие и шок в ее глазах можно было разглядеть невооруженным взглядом. ЧТ. Лишь этот обрывок фразы она смогла выдавить из себя. А вторая не менее очевидная причина моего спокойствия заключалась в том, что это была атака стихии воды. Подарок Леви Чан имеет сильный иммунитет к ней. Кстати, почему именно к воде и льду? Надо бы у нее уточнить. Ну и добавляя к этому еще повышенное сопротивление к демонической энергии и собственную защиту механизма, выходило, что атака водой кем-то на уровне Соны для меня уже была не страшнее комариного укуса. Ку-ку-ку. Да кто ты та? Но не успела договорить явно шокированная Сона, как я заметила какое-то смутное движение позади нее. Вспышка яркого золотого света блеснула за ее спиной, а в следующую секунду неясный силуэт сформировался в отчетливую человеческую фигуру. Я среагировала мгновенно, тут же выхватив из инвентаря автоматическую винтовку. У Соны расширились глаза от ужаса, и она в спешке стала создавать водяной барьер. Вот только не в нужном направлении. Дура. Однако ее спутница Цубаки, видимо, заметила то же, что и я, и, резко развернувшись, заслонила собой Сону. Золотой клинок света неизвестного несся по направлению к ней. Тра-та-та! Бум-бум-бум! А! Раздался истошный женский вопль Цубаки, зажимая резаную рану на груди, упало колени. Серия взрывов в тот же миг раздалась рядом, а мгновением позже, в 50 метрах от нее будто из воздуха проявилась фигура в белом капюшоне. В его руках горел золотым светом какой-то клинок, чертовски странной формы. Я прямо кожей чувствовала, исходящую от него ауру, очень напоминающую мою. Кто это? Цубаки. Сона тут же кинулась к своей слуге. Хеда-сан, как ты посмела? Ее взгляд на этот раз готов был испепелить меня. Кха-кха, нет, госпожа, это не, кха. Но события продолжали развиваться, не дав ей закончить. Не обращая внимания на истеричные крики одной особы, я с трудом продолжала следить за неясным белым силуэтом, исчезающим словно призрак. Глаза с трудом улавливали движение, но я понимала, что он не собирается останавливаться на достигнутом. «Иши!» – тут же прокричала я и ринулась прямиком к Соне. Этот ублюдок, кто бы он ни был, явно обладал скоростью, сопоставимой с тем старым хрычом, или по крайней мере был близок к ней. И если это так, то попасть я в него точно не смогу. Но действовать надо срочно. Наложен положительный эффект. Открытие всех магических цепей, общее физическое усиление. Плюс 50%. Внимание! Продолжительное действие данного эффекта может повредить энергетическим каналам и физическому состоянию пользователя. В этот же миг он опять ринулся к Соне. Я открыла все магические цепи, усиливая свою скорость до 200 ловкости, даже несмотря на побочные эффекты. Я не могла сдерживаться с противником, обладающим подобной скоростью. Слишком многое стояло на кону. Та же, смотря на меня гневным взглядом, стала собирать новый поток энергии в руках, причем направляя его в мою сторону. Ну что за дура, она так и не поняла, что это была не я. Однако времени не было совершенно, и не обращая на нее внимания, я на всей скорости ринулась вниз. Штык-нож на винтовке засиял ярким золотым светом. Размытая фигура была гораздо быстрее меня, однако, среагировав немногим раньше, у меня была какая-то фора. Класс БЗ. Всплеск. Удар. Успела. Золотые искры разлетелись в воздухе, и нож на винтовке заблокировал клинок врага. Довольная ухмылка растянулась на лице, но в тот же миг исказилась в гримасе. Ах ты, я тебя тут спасаю, понимаешь? Эта дура атаковала меня в спину. Бль, как же я хочу ее придушить. Однако все равно, успела. Только я хотела рассмотреть противника более тщательно, как его меч вновь вспыхнул светом, а в следующую секунду... Разрез. Зачарованный штык-нож распался на две половинки. Что? В моих расширенных от шока глазах отразился золотой блеск металла, несущийся прямо мне в горло. Времени на размышления не было. Я лишь могла принять факт, что даже мой зачарованный энергией света клинок не ровня этому мечу. Все, что мне оставалось, действовать. Выпустив автомат из рук, в моей ладони расцвела вспышка света, и в следующий миг копье чистейшего золотого света заблокировало меч. БЗ. Однако и оно не продержалось слишком долго. Я видела, как энергия постепенно рассеивалась в моих руках. Черт возьми, я так и не успела до конца освоить этот прием. Оно все еще слишком нестабильно. Копье света, которому я научилась у падшей куропатки, рассеялось искрами, и мне ничего не оставалось, как принять клинок на ладонь. Черт возьми, не подведи меня, платье девочки-волшебницы. Хотя сопротивлений на свет в нем не было, и скорее просто так я бы не отделалась, но пассивный барьер должен не дать мне лишиться руки окончательно. Однако, случилось нечто странное. В тот миг, как клинок коснулся моей ладони и должен был располосовать руку, он резко вспыхнул. Очень знакомая мне энергия пробежалась по телу. Механизм на моей груди засиял с новой силой, будто отвечая мечу. Опасность, которую я чувствовала от этого клинка, мигом испарилась. В момент, Когда я коснулась его лезвия, он будто бы стал частью моего тела. Однако не успела я додумать этот странный феномен, как, что, как такое возможно? Раздался истошный мужской голос с фигурой в белом. Вспышка. Не успела я моргнуть глазом, как он снова оказался на расстоянии 50 метров. Он сверлил меня очень задумчивым и неверящим взглядом. Даже отсюда я могла почувствовать его смятение. «Кто ты такая? Из какого отдела? Почему защищаешь этих демонических тварей? Нет, что более важно, мой святой меч, это реакция? Нет, этого просто не может быть». Он в смятении тряхнул головой, но тут же его глаза снова налились огнем. «Кто ты такая? Отвечай». Я до сих пор чувствовала это странное чувство в своей руке. Я просверлила эту шестерку существа Ха внимательным взглядом. Распознавание. Имя. Авраам. Раса. Человек. Возраст. 28 лет. Уровень. 39. Статус. Экзорцист. ЭВИ. 2. С. HP. 3982/4062. SP. 2924/3602. MP. 1234/992. Сила. 25. Ловкость. 130. Выносливость. 65. Стойкость. 53. Интеллект. 35. Мудрость. 25. Свойства. Увеличение скорости в зависимости от совместимости с владельцем. Урон энергии света. Усиление общих показателей тела. Божественное благословение стремительности. Ловкость плюс 200%. Увеличенные затраты выносливости и маны. Хаем, а он не так силен, как старикан. Даже более того, он слабак. Единственное, что у него есть, скорость. Как такое может быть? Почему такой жуткий перекос в его характеристиках? А, вот оно что, этот меч. Должно быть причина в нем. Интересный артефакт, но с таким уровнем. Внезапно я заметила темную фигуру, нависшую над спиной священника. Бум! Раздался жуткий грохот. Трещины пошли по земле. Земля взлетела в воздух. Огромный кратер образовался от удара великана. Однако, тот что-то почувствовал и уклонился. Ну да, с такой скоростью, это нетрудно. Однако с таким уровнем и один еши должен справиться, а мне еще есть чем заняться. Анисан, здоровяк, сияя темными латами в свете луны, вылез из созданного им же кратера. Что случилось? Кто был этот? Но не успел он договорить, как золотая вспышка возникла за его спиной. Не знаю, кто ты такой, но тебе конец. Мой святой клинок дарует мне божью силу. Смерть еретикам. Хаем, странное чувство дежавю. Вот только. Разрез. Дзынь. Золотой клинок высек сноп искр на доспехах Еши, даже не поцарапав их. Как я и думала, все, что у него есть, это скорость. Ну и энергия самого клинка. Может, он и смог разрезать мой штык нож и нестабильное копье света недоделку, но доспехи Еши ему не пробить. Ладно, с таким уровнем, он и сам справится, а у меня еще дела есть. Однако артефакт интересный. Еши, разберись с этим мусором сам. Очень надеюсь, что ты не облажаешься, как со стариком, ты меня понял. Крикнула я здоровяку, на что тот кивнул головой, и да, этот меч интересный, прихвати его тоже. Чего? Да ты вообще охренела, мелкая. Ты из какого отдела? Бум. Мой меч дает мне силу божью, чтобы я проиграл каким-то еретикам. Бум. Ауч. Да я тебя в порошок сотру. Бум. Да отвали ты от меня. Истошно что-то вопя, он изо всех сил пытался удрать от ударов Еши, любой из которых грозил превратить его в фарш. Но мне было плевать, меня сейчас больше всего интересовала девушка позади. Обернувшись, я увидела, как ее глаза буравили меня очень странным взглядом, в котором присутствовали нотки гнева, страха, смятения и даже чуточку раскаяния. Однако в следующий миг ее взгляд наполнился решимостью. «Хеда-сан, что здесь происходит? Ты помогла мне? Зачем? Что это значит?» Завалила она меня тут же вопросами. Ничего не сказав, подошла вплотную к Цубаке и наклонилась над ней. Ладонь загорелась светом, но мгновением позже оттенок сменился на голубой. «Что ты собираешься делать?» В ее глазах всколыхнулась паника. Голубое сияние укутало фигуру на земле. «Вот так-то лучше. Все же полезный у Аси механизм. Я смогла скопировать его свойства, однако скорость и сила все равно получились слабее. Тяжелые раны я не смогла бы полностью исцелить, но что-то на таком уровне, вполне. Это, заклинание исцеления. Она следом вопросительно перевела на меня взгляд. Что это значит, Хеда-сан? Разве ты? Она странным взглядом посмотрела на порез на моей руке, а также на фигуру церковника вдалеке, отчаянно пытающегося удирать от Иши. Не из церкви. Золотое сияние резко вспыхнуло в руках, и я вытянула их в ее сторону. Сона мигом напряглась. Вспышка. Барьер золотого света накрыл их обеих. Сона поморщилась, смотря на него. А увидев, из какой энергии он состоит, ее глаза тут же снова наполнились гневом. Что это значит, Хеда-сан? Из ее рук снова выстрелил поток воды, однако, он вдребезги разбился о мой барьер. Ее глаза снова наполнились шоком. Я же продолжала буравить ее спокойным взглядом. Что это значит, Хеда-сан? Да ответь уже что-нибудь. Ха-а. Я устало вздохнула. Сона, хватит истерить. На тебя это не похоже. Этот барьер одновременно защитит тебя и не выпустит, чтобы ты снова не наделала глупостей. Врагов, которые могли бы пробить его, больше не осталось. Поэтому сиди тут тихо, пока все не закончится. Потом можешь идти на все четыре стороны. Не усложняй мне мою работу еще больше, хорошо? Чите, Хеда-сан, что все это значит? Да ты хоть понимаешь, что твори? Больше не обращая внимания на ее вопли, я кинула мимолетный взгляд на Иши, усиленно продолжающего гонять священника, после чего направилась обратно к двум поверженным мной противникам. Вот еще, буду я перед ней объясняться. Пусть сама у своей сестры все выясняет, если ей так не имется. Не хватало еще с ней тут возиться, но и бросить тоже нельзя, иначе Леви-чан мне голову оторвет. Хоть мой контракт, связанный с Соной, уже подошел к концу, но просто бросить ее я тоже не могу. Черт возьми, уже подходя к двум своим бывшим противникам, я застала странную картину. Ха-ха-ха, Диадора ублюдок, как тебе, урод, а, нравится, а, скажи что-нибудь, уебок, ха-ха-ха. Истинно счастливый святой отец Фрид сидел на корточках и что-то малевал на роже Диадоры лезвием кинжала. Фрид, сволочь, ты еще поплатишься, тварь такая. Я порву и тебя, и эту мелкую суку на тысячу кусков. Диадора лежал на земле, не в силах даже пошевелиться. Его ноги были изувечены до неузнаваемости, что оставался только вопрос, как они вообще держались еще на его туловище. Маркус, лежавший в стороне от него, был не в лучшем состоянии. Все-таки моя пулеметная очередь задела их на долю секунды. На тот свет они не отправились, но оба были серьезно ранены. Диадора хоть не смертельно, а вот Маркус, прикрывший его собой, сейчас напоминал изувеченное решето. Однако я все еще чувствовала исходящую из него энергию. Распознавание. Диадора. HP. 1,234/7,252. SP. 345/6,69. MP. 1,241/6,248. Маркус. HP. 432/2,198. SP. 1,245/11,838. MP. 3,241/7,336. Кто бы мог подумать, он еще живой. Да уж, все-таки по-настоящему сильные демоны, это совершенно другой уровень. Но так даже лучше, живой он мне больше пригодится. Я изначально его хотела устранить, так как он был слишком опасен. Однако в таком состоянии это может быть хорошей возможностью взять его живьем. ПФ. Второй вызывает богиню. Ани-сан, это срочно. Раздалось из рации. Богиня на связи. Что случилось? П, помогите, Ани-сан. Кха. Послышался кашель. Быстрее, объект, ваш брат. В опасности. Какой-то урод в белой робе с мечом. Кха-кха. Б, быстрее. Второй. Второй. ПФ. Однако рация замолчала. Дурное предчувствие зародилось во мне. Плохо дело, неужели появился еще какой-то неучтенный фактор? Только я перевела взгляд в место, откуда шел сигнал, как... Бум! Ах ты сука! Выкуси, падла! Раздался истошный вопль святого отца, а следом звук разрыва гранаты. Твою мать! Что происходит? Я тут же перевела на него взгляд. Какого? Диадору и Маркуса закрыл пылающий барьер из огня, а сам старикан постепенно поднимался на ноги. Какого хрена? Он же сейчас едва живой был. Что происходит? Босс. Маленький босс. Скорее, у них слезы Феникса. Не дай Диадоре их принять. Тут же раздался истошный вопль Фрида. Что за? Я понятия не имела, что это за слезы такие, но... В моей руке тут же сформировалось трехметровое копье ярчайшего света, и я его тут же отправила в место, куда плелся Маркус. Было видно, что хоть он и встал на ноги, но все еще был слаб. Да и барьер тоже был рыхлым, поэтому такой атаки должно было хватить. Бум! Как я и думала, барьер прошило насквозь, но сам Маркус, увидев копье света, внезапно что-то кинул Диадоре, уворачиваясь от него. «Нет, сволочь, не позволю!» Моя рука с силой сжалась. Бам! Бзе! В тот же миг копье света с сильнейшей вспышкой взорвалось в воздухе, унося флакон с неизвестным содержимым куда-то в сторону. Я тут же рванула с места, становясь между ним и Диадорой. В моих руках тут же создалось по-новому копью. Кха-кха! Ах! Маркус постепенно вставал на ноги. Я не могла поверить, все его раны затягивались прямо на глазах. Да что тут происходит? Ах, ну что же, неудачно получилось, но, не страшно. Признаюсь, я недооценил тебя, маленький монстр. Кто бы мог подумать, что придется использовать наш последний козырь. Ну ничего, в его руке тут же возник меч огня, а секунду спустя он сам со вспышкой возник передо мной. Мне нужно лишь избавиться от тебя раз и навсегда. Класс БЗ. Я еле успела заблокировать его удар своим копьем. Даже сам факт этого меня удивил, что мне все-таки удалось. Хоть он и был не в своей огненной форме, но скорость-то при нем должна была остаться. Распознавание. HP. 10,413. Я 2,198. SP. 1,8. 11,838. MP. 2,134. Я 7,336. Сильнейшее истощение. Основные физические параметры снижены на 50%. Ага, вот оно что, может его раны и исцелились, но выносливость почти исчерпана. Он слишком устал. Ну что же, тогда у меня есть шансы. Фрид, командным голосом прокричала я, быстро уходи по координатам второй группы. Там мой брат, головой за него отвечаешь, понял. Глаза были залиты кровью, отчего тот даже оторопел. Митильд, выполняй. Не успел Фрид даже возразить в своей обычной манере, как мгновенно исчез во вспышке портала. Ну а мне, придется поднапрячься, хе-хе-хе. Наложен положительный эффект. Открытие всех магических цепей, общее физическое усиление. Плюс 50%. Внимание! Продолжительное действие данного эффекта может повредить энергетическим каналам и физическому состоянию пользователя. И лишь мой оскал отразился в зрачках одного старого пердуна. Примечание к части. Последняя глава с Танькой. В следующий ждем эссея. Извращенец. Глава 14. Тяжелое дыхание вырывалось клубами пара изо рта. Пот пропитал рубашку. Ноги едва ли не подгибались. Тело будто одеревенело, или правильнее сказать, оледенело. Пожалуй, да, ведь в радиусе сотни метров вся округа превратилась в царство льда. Земля была покрыта инеем. Температура воздуха упала в несколько раз. Тишина. Вот уже какое-то время не было слышно ни звука, и лишь дерганное дыхание, вырывавшееся из моих легких, сопровождалось потрескиванием корки льда, укутавшей округу голубым покрывалом. Зрачки были плотно зафиксированы на фигуре передо мной. Клинок парня в белоснежных одеждах отдавал кристально-голубоватым сиянием. Его скучающий взгляд изучал двухметрового здоровяка, распластавшегося у ног. Ручейки красной жидкости вытекали из-под него, расползаясь узорами по кристальному покрывалу. Парень медленно поднял голову и уставился на меня пронзительным взглядом. Длинные белые волосы выступали из-под капюшона, сползая по плечам. Лицо обладало правильными чертами. Можно было бы даже сказать, что он красавчик. Чем-то напоминал Кибу. Самый ненавистный мне тип людей. В обычной ситуации, я бы все ему высказал. Однако сейчас... Я был не в силах даже пошевелиться, ноги било дрожью от усталости, мышцы свело судорогой. Под его пронизывающим взглядом сердце сжималось тисками, а капли холодного пота выступали на лбу. Я уже несколько раз бывал на грани смерти. Спасибо падшим ангелам, подарившим мне такой незабываемый опыт. И возможно только поэтому я все еще был в состоянии мыслить, не ударившись в панику. Ведь я был полностью бессилен перед лицом этого белого монстра. Все мои атаки либо блокировались странным ледяным барьером, либо вообще никуда не попадали. Да что там я, Даже Милтан, от силы которого у меня выступали мурашки по коже, не смог его даже зацепить. И не только мы, на краю зрения поблескивала наполовину закованная в глыбу льда бронированная машина. Неподалеку были разбросаны несколько фигур в темной униформе вперемешку с изломанной амуницией. Их тела украшали резаные раны со следами обморожения. Никто из них не подавал признаков жизни. И неудивительно, ведь всего секунду назад человек напротив меня закончил с последним из них, когда тот пытался с кем-то связаться. Лишь голубоватая статуя неподалеку, поблескивающая в лунном свете, напоминала об этом. Мысли были в хаосе. Я ничего не понимал. Сколько же вопросов крутилось в моей голове. Не счесть. Начиная от «Кто черт возьми такая моя сестра?» «Да кто этот хмырь передо мной и какого черта тут вообще происходит?» Мой мозг был готов взорваться от обилия неожиданностей, свалившихся сегодня. Однако сейчас меня интересовал лишь человек напротив меня. Сейчас я прекрасно осознавал, что этот священник в несколько раз более опасен, чем все, встреченные мной, падшие ангелы и Фрид вместе взятые. Его пронизывающий взгляд проходился по мне, вызывая озноб по всему телу. Именно так хищник смотрит на загнанного кролика, оценивая, чтобы ему откусить в первую очередь. Наконец его взгляд остановился на левой половине моего тела. По движению зрачков, в которых чувствовался странный блеск, я мог понять, что его интересовала моя левая рука. Левая рука. Но я тут же отбросил лишние мысли в сторону и, с силой сжав челюсти, выставил левую руку вперед. Тело не переставало дрожать, однако волевым усилием я переборол эту слабость. Сейчас все это не имеет значения. Ведь человек, лежащий у ног этого монстра, был моим другом. Я не мог позволить ему убить его. Хоть он и своеобразен, но Милтан отчаянно пытался защитить меня. Хоть и проиграл, что до сих пор не укладывалось у меня в голове. Перчатка вновь вспыхнула красным светом, и я почувствовал новый прилив сил. Наконец-то мой механизм зарядился по полной. Не знаю как, но я должен спасти Милтана. У меня всего одна попытка. Моя выносливость на пределе. Милтан, он все время защищал меня во время боя с этим парнем. Черт возьми, ну почему я так слаб? Черт, черт, черт. Нет, хватит, это сейчас не важно. У меня есть лишь один шанс, и я должен его использовать на максимум. Сияние камня в перчатке на мгновение ослепило меня. Тело мигом налилось прорвой энергии. Но я знал, это лишь временно. Я смогу нанести лишь один удар. Шаг вперед. Еще шаг. Мышцы сжались в пружину. Я должен максимально быстро сократить расстояние и... Security, даже не пытайся. Это бесполезно. Внезапно он заговорил. Вмиг, как раздался его голос, тело замерло. Его взгляд будто приковал меня к земле. Эн, не попробуешь, не узнаешь. А отпусти Милтана. Иначе я за себя не отвечаю. Черт, голос дрогнул. Надеюсь, мои слова все же прозвучали убедительно. Хех. Однако, судя по его ухмылке, похоже, вышло не очень, ты о нем. Он кивнул в сторону стонущей фигуры под ногами. Как же так? М. Милтан бесполезен. Донеслись всхлипы, как я теперь посмотрю в глаза Татчан. Можешь забирать этот бесполезный кусок мусора, мне все равно. Но в обмен, его взгляд пробрал ледяным ознобом. Ты пойдешь со мной. Я мигом напрягся, понимая, что договориться не удастся. Милтан не кусок мусора. Может быть, немного с приветом, но, он мой друг. Иссей-кьюн, ты. Раздались новые всхлипы. Я же сказал, мне плевать, что на него. Он пнул тело под собой, что на этих. Следом он накинул скучающим взглядом несколько полуобмороженных тел в черной униформе. Я, кстати, так и не понял, чего они хотели. То похитить меня пытались, то вдруг помогли, в результате оказавшись в таком состоянии. Мне было даже немного их жаль. Меня интересуешь лишь ты, Security. Кто бы мог подумать, хе-хе-хе, что на этом задании мне представится такая возможность. Хех, интересно, что скажет ЦА-ЦА, если наша команда внезапно пополнится Красным Императором Драконов. Ухмылка, от которой меня пробрало ознобом, растянулась на его губах. Если честно, я ничего не понял из того, что он нес. Причем уже не в первый раз. Во время нашего боя только об этом и болтал. Чего он так прицепился ко мне? Он педик, что ли? Не-не, чур-чур таких. Мне кибы хватает. Но в следующий миг выкинул лишние мысли из головы и ринулся к нему. Перчатка пылала ярко-красным светом. В теле была поразительная легкость. Усталость будто рукой сняло. Никогда не переставал поражаться этой способности. Но отвлекаться сейчас было смерти подобно, и я полностью сосредоточился на противнике. За мгновение преодолев разделяющие нас расстояние, атаковал. Однако, произошло нечто непредвиденное. Противник уже заносил свой меч над головой, иронично усмехаясь. Я же на полной скорости мчался к нему. Мне надо было нанести один удар. Всего один удар. Тогда у меня появился бы шанс. Даже если он зацепит меня этим мечом. Даже если шансов увернуться не было. Я должен был попытаться. Однако, прежде чем я успел до него добежать. Шу. Внезапно откуда-то сверху свалился продолговатый цилиндр. Вспышка. В уши ударил пронзительный ноющий звук, а глаза заволокло ярчайше белым светом, будто прямо в мозгах включили лампочку. От неожиданности, я споткнулся и носом пропалол землю, зажимая уши. Накатило чувство тошноты и жуткое ощущение, будто кто-то вручную выдирает мои барабанные перепонки. Но не прошло и пары мгновений, как снова. Бум-бум-бум-бум-бум. Пыша. Раздалась серия взрывов неподалеку. Тело обдало волной жара, откинув в сторону на десяток метров, а в левое плечо и бок впилось что-то острое, будто разом пронзило тысячи иголок. Но повезло, голова была прикрыта руками, поэтому большая часть этого чего-то угодила в мой механизм. Туман все еще застилал глаза, а уши по-прежнему болели, но я все же смог перевернуться и встать на колени. Спустя пару мгновений наконец что-то стало проясняться. Все-таки регенерация демонов – это что-то поразительное. Округу застилало облако дыма, разраставшегося на десятки метров. Причем этот дым был похоже неестественного происхождения, так как неподалеку валялся очередной цилиндр, из которого он валил целыми клубами. Внутри облака быстро перемещались два силуэта. Раздавался звон бьющегося друг о друга металла, больно отдающий по еще не отошедшим ушам. Но продолжалось это совсем недолго. Одна из фигур взмахнула продолговатым предметом в руке, судя по всему мечом, и мне в лицо ударила струя сильнейшего порыва ветра. Тело подкинуло в воздух и снова отбросило на десяток метров. Я вообще не мог сопротивляться ему, будто бы меня засосало в мини-ураган. Бах, ай, спиной стукнулся о что-то твердое, подобно металлу, но не успел прийти в себя, как, бух, ха, дыхание резко сперло. Еще один какой-то инородный объект влетел мне прямо в живот, на этот раз какой-то большой. Да что за... Спихнув это нечто в сторону, я с трудом стал подниматься на ноги. Что тут, черт возьми, происходит? Наконец зрение уже более или менее прояснилось, и я смог оглядеться. Однако прежде чем успел что-то осознать, как сбоку раздалось. Ай-ай-ай, черт возьми, мать твою. Эх, угораздило же меня во все это вляпаться. Ну почему маленькая босс ставит мне одни задачи в стиле «миссия невыполнима»? Я что, похож на суперагента? Эх, ну не дают спокойной жизни этому святому отцу. Переведя взгляд на голос, я наконец смог опознать, что это был за инородный объект. Он, как ни странно, оказался человеком. Это еще ничего. Это я мог бы понять и принять. То, что меня поразило больше всего, так это то, что я этого человека прекрасно знал. И не просто знал, я его на дух не переносил и даже видеть больше не желал. Ведь им оказался никто иной, как Фрид. Выкрикнул я, уставившись на него глазами по 500 йен. Ауч, чертова Митит, это же надо телепортировать меня прямо в воздух. Святой отец поднимался на ноги, попутно отряхивая одежду. Внезапно я заметил, что вместо обычной робы священника на нем была такая же черная униформа, как и на тех людях. Что, черт возьми, происходит? Что вообще Фрид тут делает? Ну это еще ладно, как-нибудь бы пережил, не в первый. Чего я не ожидал, так то, что противником окажется именно этот урод. Сплюнул он, с ненавистью сверля взглядом одинокую фигуру в центре почти рассеявшегося облака дыма. Зигфрид. И будто бы отвечая на его взгляд, наконец фигура показалась на свет. В его руках по-прежнему блестел меч, но, на этот раз он был каким-то другим. Но не это приковало мое внимание в первую очередь, а Милтан. Его фигура была позади Зигфрида, по-прежнему продолжая неподвижно лежать. Я не мог понять, жив он или мертв, но вроде бы теми взрывами его не задело. Но сердце снова сжалось тисками. Нужно было срочно что-то придумывать. Кого я вижу? Фрид. Что, жалкая недоделка, вроде тебя здесь забыла. Презрительно ухмыльнувшись, пробуравил он того взглядом. Твою мать, не царапины. Вот падла. Ну конечно, с этим уродом так просто не получится. Это не придурок, вроде Диадоры. Не прокатило, полный писец. Что ж мне так не везет? Скрипя зубами, процедил он. В этот миг он наконец заметил меня. О, демоненок, а ты тут какого хрена делаешь?